Примечание. Японцы нагружали джонки и даже большие суда. И то красивое судно, которое Поляков в 1881 году встретил у устья Тыми, вероятно, приходило сюда и этим летом. Чтобы рыболовство получило значение серьезного промысла, надо придвинуть колонию ближе к устью Тыми или Параная. Но это не единственное условие. Необходимо также, чтобы с ссыльным населением не конкурировал свободный элемент, так как нет такого промысла, в котором при столкновении интересов свободные не брали бы верха над ссыльными. Между тем с поселенцами конкурируют японцы, производящие ловлю контрабандным образом или за пошлины, и чиновники, забирающие лучшие места для тюремных ловель. И уже близко время, когда с проведением сибирской дороги и развитием судоходства слухи о невероятных богатствах рыбы и пушного зверя привлекут на остров свободный элемент. Начнется эмиграция, организуются настоящие рыбные ловли, в которых ссыльный будет принимать участие не как хозяин-промышленник, а лишь как батрак. Затем, судя по аналогии, начнутся жалобы на то, что труд ссыльных во многих отношениях уступает труду свободных, даже манс и корейцев. С точки зрения экономической, ссыльное население будет признано бременем для острова, и с увеличением иммиграции и развитием оседлой и промышленной жизни на острове само государство найдет более справедливым и выгодным стать на сторону свободного элемента и прекратить ссылку. Итак, рыба составит богатство Сахалина, но не ссыльной колонии. Примечание. Для тех ссыльных, которые живут теперь у устьев небольших речек и у моря, рыболовство может служить подспорьем в хозяйстве и давать некоторый заработок. Но для этого надо снабжать их хорошими сетями, селить у моря только тех, кто и на родине жил у моря, и так далее. В настоящее время японские суда, которые являются на юг Сахалина для ловли рыбы, платят пошлину по 7 копеек с пуда золотом. Обложены пошлиной также все продукты, приготовленные из рыбы. Например, удобрительный тук, селедочный и тресковый жир. Но доход со всех этих пошлин не достигает и 20 тысяч. И это почти единственный доход, получаемый нами от эксплуатации сахалинских богатств. Кроме киты, в сахалинские реки периодически заходят также родственные ей горбуша, кунджа или гой и чевица. Постоянно живут в пресных водах Сахалина форель, щука, чебак, карась, пескарь и корюшка, которая называется огуречником, так как сильно пахнет свежим огурцом. Из морских рыб, кроме сельди, ловится треска, камбала, осетр, бычок, который здесь так велик, что глотает корюшку целиком. В Александровске один каторжный промышляет длиннохвостыми раками, очень вкусными, которые называются здесь черемсами или шримсами. Из морских млекопитающих у берегов Сахалина водятся в громадном количестве киты, сивучи или морские львы, тюлени и котики. Подходя на Байкале к Александровску, я видел много китов, которые гуляли парочками по проливу и резвились. Близ западного берега Сахалина возвышается над морем одинокая скала, называемая «Камнем опасности». Очевидец, находившийся на шхуне Ермак и хотевший исследовать этот камень, писал: «Еще за 1,5 мили от камня нам стало очевидным, что скала занята сплошь громадными сивучами. Рев этого громадного дикого стада поразил нас. Звери достигали баснословной величины, так что издали казались целыми скалами. Сивучи были величиною около 2 саженей и более. Кроме сивучей, как скала, так и море вокруг камня кишели морскими котиками». Владивосток, 1886 год, номер 29. О том, каких размеров могут в наших северных морях достигать китоловные и тюленей промыслы, видно из страшной цифры, приводимой одним из авторов. По вычислениям американских китоловных арматоров, в продолжении 14 лет до 1861 года вывезено из Охотского моря жиру и уса на 200 миллионов рублей. Збышевский. Замечания о китоловном промысле в Охотском море. Морской сборник, 1863 год, номер 4. Но несмотря на их, по-видимому, блестящее будущее, эти промыслы не обогатят ссыльной колонии, потому именно, что она ссыльная. По свидетельству Брэма, охота за тюленями есть повальная беспощадная бойня, где грубость соединяется с совершенной бесчувственностью. Поэтому и не говорят охотиться за тюленями, а бить тюленей. И самые дикие племена поступают при этой охоте гораздо человечнее цивилизованного европейца. А когда убивают палками котиков, то мозг брызжет во все стороны, и глаза у бедных животных выскакивают из орбит. Ссыльных, особенно тех, которые присланы за убийство, должно беречь от подобных зрелищ. О добыче морской капусты я говорил уже при описании селения Мауки. На этом промысле в период времени с 1 марта по 1 августа поселенец зарабатывает от 150 до 200 рублей. Треть заработка идет на харчи, а две трети ссыльный приносит домой. Это хороший заработок, но, к сожалению, он пока возможен только для поселенцев Корсаковского округа. Плату за труды рабочие получают за дельную, и потому размер самого заработка находится в прямой зависимости от навыка, усердия и добросовестности, качества которыми обладает далеко не всякий ссыльный, потому и не всякий ходит в Мауку. Примечание. Благодаря морской капусте и сравнительно мягкому климату юго-западное побережье я считаю единственным пока местом на Сахалине, где ссыльная колония возможна. В 1885 году в одном из заседаний Общества изучения Амурского края было прочитано интересное сообщение о морской капусте теперешнего владельца промысла Семенова. Среди ссыльных много плотников, столяров, портных и прочее. Но большинство их сидит без дела или занимается хлебопашеством. Один каторжный слесарь делает берданки и уже 4 продал на материк. Другой делает оригинальные цепочки из стали. Третий лепит из гипса. Но все эти берданки, цепочки и очень дорогие шкатулки также мало рисуют экономическое положение колонии, как и то, что один поселенец на юге собирает по берегу китовую кость, а другой добывает трепангу. Все это случайно. Те изящные и дорогие поделки из дерева, которые были на тюремной выставке, показывают только, что на каторгу попадают иногда очень хорошие столяры. Но они не имеют никакого отношения к тюрьме, так как не тюрьма находит им сбыт, и не тюрьма обучает каторжных мастерствам. До последнего времени она пользовалась трудом уже готовых мастеров. Предложение труда мастеров значительно превышает спрос. «Тут даже фальшивых бумажек сбывать негде», — сказал мне один каторжный. Плотники работают по 20 копеек в день на своих харчах, а портные шьют за водку. Примечание. До сих пор мастера находили себе заработок только в постах у чиновников и богатых ссыльных. К чести местной интеллигенции сказать, за услуги мастеров она платит всегда щедро. О таких случаях, как доктор, кладущий в околодок сапожника под видом больного, чтобы тот шил для его сына сапоги, или чиновник, записывающий к себе в прислуги модистку, которая шьет даром на его жену и детей, о таких случаях говорят здесь как о печальных исключениях. Если теперь подвести итог доходам, какие получает в среднем ссыльный от продажи зерна в казну, охоты, рыболовства и прочее, то получится довольно жалкая цифра – 29 рублей 21 копейка. Между тем, каждое хозяйство должно в казну в среднем 31 рубль 51 копейку. Так как в сумму дохода вошли также кормовые и пособия от казны и деньги, полученные по почте, и так как доход ссыльного составляется главным образом из заработков, которые дает ему казна,